Глава 11. Бобби Сциора, этот злой гений воплощения жестокости и садизма, появился перед Стефано Феррерой, когда тот находился на грани безумия и смерти. Казалось, его вызвали из дальнего, самого мрачного угла ада, слившиеся воедино гнев и горе старика, и он стал физическим проявлением всех мыслимых и немыслимых мук и несчастий, который Стефано желал бы обрушить на весь мир. В лице Бобби Сциоры он нашел идеальное орудие, чтобы нанести боль и ужасную смерть. В юности Стефано наблюдал, как отец создавал маленькую империю на основе их скромного дома в Бенсонхерсте. В те дни Бенсонхерст, граничащий с заливом Трейв-Сент-Бэй и Атлантическим океаном, сохранял еще дух маленького городка. Ароматы гастрономов смешивались с запахом дровяных печей местных пиццерий. Люди жили в домах на две семьи, закованными железными воротами. В солнечные дни они выходили на веранды и сидели там, наблюдая за детворой, игравшей в крошечных садиках. Амбиции Стефана требовали простора и увлекли далеко от семейных традиций. Когда пришло его время занять место у руля, он выстроил большой дом на Стейтен-Айленде. Из окон с внутренней стороны дома ему был виден край особняка Паула Кастеллана на Тодд-Хилл, этакого белого дома стоимостью в 3,5 миллиона. А в окно на самом верху, возможно, удавалось увидеть и усадьбу Бартонов. Если Стейтен-Айленд устраивал главу семьи Гамбина и благожелательного миллионера, тогда и для Стефана он вполне подходил. Когда Кастеллана пришел конец, после 6 выстрелов в ресторане «Спаркс» в Манхэттене, самой крупной фигурой на Стейтен-Айленде стал Стефано. Женился он на некой Луизе, девушке из Бенсонхерста. К браку с Феррерой ее привела невозвышенная любовь, которую описывают в романах. Она любила его за могущество, неистовость, но большей частью ценила деньги. А тем, кого в брак привели меркантильные интересы, чаще всего приходится дорого расплачивать за корыстолюбие. С Луизой именно так и случилось. Вскоре после рождения третьего сына она подверглась сильному психическому расстройству и вскоре умерла. Больше Стефано не женился. Горевать он также не горевал. Брать на себя заботу о другой жене считал лишним, тем более что первая обеспечила его наследниками. Старший сын Винченцо выделялся умом и представлял главную надежду семьи. Когда он умер в 23 года в бассейне от обширного кровоизлияния в мозг, отец неделю молчал. Застрелив принадлежавшую Винченцо пару лабрадоров, он удалился в свою спальню. К этому времени Луиза была уже 17 лет в могиле. Никола, или Ники, был моложе Винченцо на 2 года и занял его место, став правой рукой отца. Я тогда только начал работать в полиции, и мне часто приходилось наблюдать, как Ники колесил по городу в бронированном кадиллаке в окружении охраны, создавая себе репутацию такого же головореза, как и отец. К началу 80-х семья справилась с первоначальным отвращением к торговле наркотиками и принялась наводнять город дурманом всех мастей, который только могла заполучить. Большинство прежних торговцев благоразумно сошли с дистанции, а потенциальных соперников-конкурентов либо вытесняли угрозами, либо без особых церемоний пускали на корм рыбам. Иное дело семья Ярдис. Ямайские банды безо всякого почтения относились к установленным правилам и не признавали авторитетов. Они смотрели на итальянцев и видели поживу. Ими была перехвачена партия кокаина на 2 миллиона долларов и убиты 2 боевиков Феррары. Ники приказал в ответ устроить отстрел Ярдис. Были разгромлены их клубы и дома. Не пощадили даже женщин. За 3 дня погибло 12 человек, включая большинство тех, на ком лежала ответственность за кражу кокаина. Вероятно, Ники вообразил, что на этом все закончится и вернется прежний порядок. Он продолжал разъезжать по улицам на своей машине, ел в тех же ресторанах, где и прежде, и вел себя так, словно после такой демонстрации силы угроза со стороны ямайцев улетучилась как дым. Ники был помешан на «Да Винченто», шикарном частном ресторане в окрестностях Бенсонхерста, где свои итальянские корни не забывали. Возможно, Ники притягивало созвучие названия с именем брата, но его мания привела к тому, что он приказал заменить обычное стекло в окнах и дверях ресторана на особо прочное, типа того, что устанавливается для защиты президента, и стал спокойно наслаждаться итальянской кухней, не опасаясь нападения убийц. Но как-то ноябрьским вечером, в один из вторников, только Ники успел сделать заказ, черный фургон припарковался в переулке напротив, задними дверцами к окну. Возможно, Ники видел, как он остановился, заметил, что стекло с окон было снято и заменено черной проволочной решеткой. Может быть, он даже нахмурился, когда дверцы резко распахнулись, внутри фургона сверкнула короткая вспышка, и по действиям отдачи затряслась решетка. А еще у него, вероятно, хватило времени заметить, как снаряд РПГ-7 мчится к окну со скоростью 600 футов в секунду, оставляя позади дымный хвост. Вой снаряда проник сквозь толстые стеклянные панели, прежде чем они лопнули от взрыва. Стекло и фрагменты горячего металла разнесли Ники Ферреру на столько кусков, что в гроб, который 3 дня спустя пронесли по церкви, было попросту нечего положить. Троица из ямайской семьи как в воду канула, и старик Феррера вымещал свою ярость на врагах и друзьях. Бизнес его начал хереть, и соперники сомкнули ряды, усматривая в слепой ярости безумца удобный случай поквитаться с Феррерой и избавиться от него раз и навсегда. И когда его мир, казалось, готов был рухнуть, у ворот особняка появился человек и заявил, что хочет поговорить со стариком. Он также просил передать, что у него есть кое-какие новости о семье Ярдис. Охранник доложил наверх, и Бобби с Циори позволили войти, предварительно обыскав. Однако досмотр получился неполный. Сцора отказался показать, что у него в черном пластиковом мешке. Держа под прицелом, его проводили к дому и приказали остановиться на лужайке в 50 футах от крыльца, где его поджидал хозяин. «Если ты попусту потратишь мое время, ты покойник», — пообещал старик Феррера. В ответ Сцора с мрачной усмешкой вытряхнул содержимое мешка на залитую светом лужайку. По земле покатились, сталкиваясь, 3 человеческие головы, и локоны волос напоминали мертвых змей, а Бобби Сцора, чудовищное подобие Персея, стоял над ними с жестокой ухмылкой. Не успевшая застыть свежая кровь, густыми каплями набухала по краям мешка и медленно падала в траву. В ту ночь Бобби Сцора попал в яблочко. Через год он уже занимал высокое положение в иерархии семьи. Поражала не только головокружительная скорость, с какой проходил его взлет, но и почти полное отсутствие сведений о прошлом Сциоры. В картотеке федералов он не значился, да и Феррера мало что сумел выяснить. До меня доходили слухи, что однажды Сциора пересекся с кланом Коломбо, и что какое-то время он действовал во Флориде сам по себе, как свободный художник. Этим информация о нем и ограничивалась. Убийство важных фигур в ямайской группировке оказалось достаточным, чтобы заслужить доверие Стефана Ферреры и быть принятым в семью после соответствующей церемонии в подвале дома на Стейтен-Айленде, при которой капля крови из указательного пальца Бобби Сцоры связала его с Феррерой и его приспешниками. С этого дня трон Ферреры охраняла грозная и влиятельная сила в лице Бобби Сцоры. Он ловко вел старика и семью через всевозможные перипетии, возникший после принятия особых статусов, направленных на борьбу с рэкетом и позволяющих федералам привлекать к судебной ответственности не только отдельных лиц, совершивших уголовное преступление, но также организации и группы, получающие доходы от таких преступлений. Основные гангстерские семьи Нью-Йорка — Гамбино, Лучезе, Коломбо, Геновезе и Бонана — 4000 членов разного ранга понесли ощутимые потери, лишившись глав семейств, угодивших за решетку, а то и вовсе на тот свет. Но семья Феррера этой участи избежала, и все благодаря стараниям проницательного и дальновидного Бобби Сциоры, который дал возможность клану выжить, умело жертвуя малозначительными фигурами. С годами старик, возможно, предпочел бы играть в семье более скромную роль, отойдя на второй план, если бы не Санни. Тупоголовый, насквозь порочный Санни не мог похвастаться и малой таликой того ума, что имели братья. Но склонностью к насилию он превзошел обоих. За какое бы дело он ни брался, оно неизменно заканчивалось кровопролитием. Но самого Сани такое положение трогало очень мало. Чересчур полный и обрюзший для своих лет, ему было за 20, но не больше 30, Он обожал убивать и калечить. Причем особое, почти сексуальное возбуждение приносило ему смерть невинных. Постепенно отец отстранил его от дел и предоставил вариться в собственном соку, накачиваться стероидами, проворачивать мелкие сделки с наркотиками, окунаться в проституцию и время от времени давать выход страсти к насилию. Бобби Сцеора пытался удержать его пусть даже под минимальным контролем, но Санни не признавал ни контроля над собой, ни здравого смысла. Он был носителем такого пышного букета пороков и отличался настолько гнусным и злобным нравом, что стоило бы только отцу умереть, сразу же выстроилась бы предлинная очередь желающих поторопить сынка, последовать за папашей.